Мужчина даже не встал. Просто сидел и созерцал всю эту сцену. «Что теперь?» — думал он. Он еще не успел подготовиться к возвращению в цивилизованный мир. Он был слишком занят другим, думал, как бы не подставить себя под пулю, как уйти по горам вместе с этой девчонкой и выпутаться из ужасной ситуации. Он пока не успел обдумать, какой будет его дальнейшая жизнь. «Селия», — позвал он, встал наконец и направился к ней. Она уже надела рубашку и плакала, как ребенок. «Я видела его. Но всего на какую-то секунду всхлипывала она. Вон там, над горой. Кричала, звала, а он так и не заметил. И улетел». Барт обнял ее за плечи и попытался успокоить. Но она вся будто задеревенела. Вдруг до него дошло, что теперь у них двоих уже не одна цель — уйти от опасности. У них теперь прямо противоположные цели. Он прогнал от себя эту мысль. Он взял Селию за руку, и они пошли дальше. Селия немного успокоилась. Слезы на ее щеках высохли. Спутанные темные локоны приклеились к мокрому лбу. Барту непривычно было видеть ее такой, без обычного безупречного макияжа. Маленькое ее тело еле двигалось от усталости. Она напоминала измученного ребенка, который из последних сил топает, держась за руку отца. Дорога уже не была такой крутой. Мужчина перевел дух и смог, наконец, заговорить. «Селия, я знаю, каким потрясением для тебя оказалась вся эта история с твоим мужем. Он, наверное, просто обезумел. И все же нам придется рассказать полиции всю правду, когда вернемся». «Да», — подумала она, — «нам придется рассказать всю правду, когда вернемся. Именно так. Вот только мой рассказ будет отличаться от твоего». «Откуда ты знаешь, что это был Дуг?» — спросила она. «Ты мне сказал, что понял с самого начала». «Я узнал его сразу, потому что видел на фотографии, еще до того, как ты от него ушла. Мы с Вандой были в гостях у твоей сестры и Джейсона, и они показывали нам фотографии со свадьбы, цветные снимки. Помнишь эти фотографии?» Он помолчал немного. «Я сразу обратил на тебя внимание и захотел познакомиться. Сразу почувствовал, что придет день, и ты будешь много значить в моей жизни. Но мужа твоего я запомнил тоже. Высокий, здоровый такой, рыжеватый. Лицо мне не понравилось». «Почему?» «Трудно объяснить так сразу. Вроде выражение лица мягкое, но чувствуется скрытая жестокость и какое-то злорадство собственника. Как будто он всем видом хочет показать: это мое. Тот, кто покусится на это, дорого мне заплатит. А ты что, разве не почувствовала это сама?» «Нет», — хотела она выкрикнуть ему в лицо, — «Дуг вовсе не такой. Он всегда хорошо обходился со мной, как Пидж и Джейсон. Они всегда заботились обо мне, все». Но она знала, что говорить об этом нельзя. «Да», — помолчав, сказала она, — «пожалуй». «Но ты же мне часто об этом рассказывала», — напомнил ей Барт. «К примеру, как он злился, когда ты проявляла обычное внимание по отношению к какому-нибудь другому мужчине. Как он бил тебя. Потому-то ты и вернулась к Пидж и Джейсону. Правда?» «Правда». Ей стало стыдно. «Послушай меня, Селия», — продолжил он. «Я знаю людей. Я писатель и должен знать их. Я знаю, что такие мужчины-собственники, равно как и женщины, хуже смерти. В буквальном смысле слова. Твой муж думал, что мы с тобой одни в домике, и хотел убить тебя, а потом расквитаться со мной. Но когда понял, что убил не ту женщину, захотел застрелить и меня, потому что я слишком много видел.